обращается против вас. Местное население, потрясенное перспективой утраты столь бесподобного источника доходов, удваивает свои усилия, чтобы извлечь максимум прибыли, пока вы еще не уехали. А это означает, что вы должны не только чинить старые клетки, но и сколачивать новые, стараясь угнаться за внезапным притоком всяких тварей. У местного телеграфиста в это время наступает явное помрачение рассудка, так что важные телеграммы, которые вы отправляете и получаете, непонятны ни вам, ни вашему адресату. Судите сами, каково это? Вы с тревогой ждете вестей о закупке провианта на дорогу. И вдруг такая телеграмма. Телеграмма получена, к сожалению, не можем об, ссор, все зеленых баллов, рожено ли брать полусогревшие. После долгих хлопот и дополнительных расходов это удается расшифровать так. Телеграмма получена. К сожалению, не можем обеспечить совсем зеленых бананов. Можно ли брать полусозревшие? Нужно еще сказать, что животные вскоре начинают чуять предстоящие перемены и по-своему стараются вас утешить. Больным становится совсем худо, и они глядят на вас такими жалобными взорами, что вы понимаете, они не доедут даже до моря. Самые редкие незаменимые экспонаты так и норовят сбежать, и если это им удается, слоняются поблизости, дразня вас и заставляя тратить драгоценное время на их поимку. Животные, которые не могли жить без избранной пищи, вроде авокадо или батата, вдруг проникаются отвращением к этому корму, и приходится слать срочные телеграммы, отменяя заказы на огромное количество фруктов и овощей. Словом, хлопот полон рот. Замороченные и сдерганные, мы, конечно, делали глупости, которые только усугубляли общее смятение. Примером может служить случай со шпорцевыми лягушками. С первого взгляда каждый сказал бы, что это лягушки. Они небольшого размера, у них тупая лягушачья голова и совсем не жабья, гладкая, скользкая кожа. К тому же, в отличие от жаб, они ведут водный образ жизни. Но все же они не принадлежат к семейству лягушек. В моем представлении это довольно скучные твари. 90% времени они уныло висят в толще воды и лишь изредка всплывают к поверхности за глотком воздуха. Но по какой-то причине, которую я так и не смог себе уяснить, Боб был чрезвычайно горд этими странными тварями. У нас их набралось 250 штук, мы держали их на веранде в большом пластиковом корыте. Если Боба не было в комнате, его почти, наверное, можно было застать у корыта. Он любовался корчащимися лягушками, и выражение гордости не сходило с его лица. Но вот настал день великой трагедии. Только что начался сезон дождей. Что ни день, на яркое солнышко набегали тучи, и разражался ливень. Он длился всего около часа, но за этот час на землю обрушивалось чудовищное количество воды. В то утро, о котором пойдет речь, Боб с позаранок пел хвалу своим шпорцевым лягушкам. Когда сгустились тучи, он решил, что лягушки будут очень рады, если он выставит их корыто под дождь. Осторожно отнес корыто на крыльцо и опустил на верхнюю ступеньку. Блестящая идея. Теперь лягушкам доставалась и вся вода, стекающая с крыши. После этого Боб занялся чем-то другим и забыл про лягушек. Дождь хлестал так, словно задался целью поддержать репутацию Камеруна как одного из самых влажных мест на земном шаре. Уровень воды в корыте постепенно повышался. Вместе с водой поднимались и лягушки. Вот они уже выглядывают над краем корыта. Еще 10 минут, и хотели лягушки того или нет, поток воды выбросил их на крыльцо. Жалобный вопль, вырвавшийся у Боба, заставил и меня обратить внимание на поразительное зрелище. В голосе моего товарища звучала такая боль, что мы все побросали и ринулись к нему. На верхней ступеньке стояло пластиковое корыто, но в нем не было ни одной лягушки. Драгоценных амфибий Боба унес с собой бегущий по ступенькам каскад воды. Ступеньки были черны от лягушек, которые скользили, прыгали, кубарем катились вниз. Среди этой Ниагары амфибий Боб с безумными глазами прыгал взад и вперед, словно оплоумевшая цапля, и торопливо собирал их. Схватить рукой шпорцевую лягушку совсем непросто.